Кабинет архимага Лыргала в королевском дворце действительно место угрюмое и нагоняющее уныние. Я не кривила душой, утверждая, что он не в моем вкусе. Предыдущий его владелец, покойный Годри Эрнол, под конец долгой жизни стал предпочитать мрачные цвета и в одежде, и в интерьере. Тяжелые плотные портьеры, не пропускающие света. Массивная мебель из моренного дуба. Благородная черная патина на бронзовых светильниках. Аспидного цвета плитка на полу. Даже старинные фолианты в шкафах потемнели от времени. Обстановка тоскливее, чем на кладбище. Ёжится некромант. И я так полагаю, мой предшественник... Быстрый взгляд на меня и торопливая поправка. Бывший архимаг был не молод. Ушел к Всевышнему в 702 года. Рекордный срок, даже для сильнейших магов. Не переживайте, господин Корл. Новый хозяин кабинета волен обставить его на свое усмотрение. Средства на это уже выделены короной. Хлопотали за себя? Доброжелательная улыбка смягчает шпильку. Именно. Я с 6 лет мечтала, как сяду в это старинное кресло, заняв место Эрнола. И при этом честная игра. Кошачий зеленый глаз весело подмигивает мне. Не люблю, когда все дается слишком легко. А я уж надеялся, вы произнесете фразу в вашем духе. Взгляд Корла на миг пронизывает меня насквозь. Вроде того, что королевы не мухлюют. Нет-нет, смеюсь я. Громких слов в моей жизни достаточно. Давайте займемся делом. Вернее, делами, добавляю я, потому что после очень вежливого стука молодой симпатичный маг в форме службы охраны короны приносит папки, затребованные мной у Раглора. Подождите. Некромант предостерегающе выставляет ладонь. Честно так честно. Вы тоже должны знать. Его Величество сразу предупредил меня, что должность архимага я буду занимать временно, пока вас отвлекают иные, более важные обязанности. И я всего лишь временщик, госпожа Валейн, хоть это и не прописано в документах. Вам нет нужды соревноваться со мной или что-либо доказывать. Я остолбенела и неприлично пялюсь на него, пытаясь выдавить из себя хоть что-то, соответствующее шокирующему заявлению. Ну, дал! Ну, муженек! Да с этого надо было начинать! Если бы я знала! А что, если бы? Ехидно спрашивает меня внутренний голос. Я смирилась бы с уготованной мне ролью курицы на сетке. Не возмутилась, не стала бы протестовать. Далайн прекрасно изучил меня за 27 лет, проведенных вместе. И не забыл за те 3 года, что мы прожили раздельно. Он в Ирносе, кляня нежданное наследство. Я в Брэгварде, лелея собственные обиды. 2 не очень умных человека. Поздно. Свой голос я слышу словно со стороны. Беда в том, что я совершенно не умею вышивать. Очередь Корала изумленно таращит глаза. Но я сую ему в руки папку с делом Вемера. Изучайте. Я займусь Ойслутом. Потом обменяемся всеми фактами, показавшимися примечательными. Надо отдать должное некроманту. Он не спорит. Утыкается в документы, позволяя мне дать себе мысленного пинка и вернуться к расследованию. Итак, Гантер Ойслут. Копия свидетельства о рождении. Ха, 135 лет? Поздновато для женитьбы, если он человек. Нет, все-таки маг. Родители — слабенькие универсалы, 9-й уровень. Почти ничто. В школу таких не берут. Но долголетие, в отличие от 2-й Л, обеспечено. Указан адрес в Левисворде, упомянута даже невеста, к которой якобы вернулся Гантер. Изображение показывает смазливого парня с холеным лицом, гладкой кожей и ухоженными руками. Такие руки бывают у благородных особ, храмовников и обеспеченных домохозяек, никак не у мелких служащих. Аура какая-то мутная. Все, что из нее можно выжить, это возраст, не соврал, отсутствие каких-либо дурных привычек и примерно 7-й уровень магии. Ловкая подделка? Похоже. Но тогда, чтобы подсунуть Роглору поддельную ауру, Ойслу должен быть выше уровнем, а у начальника службы охраны короны, 2-й, по коже пробегают мурашки. Маг 1-го уровня не может довольствоваться местом помощника-служителя при стойлах, разве что он преследует какие-то свои цели. Вряд ли благие. Проработал он во дворце без 3 дней 5 месяцев. Завтра было бы ровно. Не мог такую малость подождать? Зная, что потеряет жалование как за целую неделю, значит, деньги его не интересовали. Да и смешно магу подобной величины работать за 200 золотых. Даже в Брэгварде я, считаясь простым сотрудником службы правопорядка, зарабатывала 1000. Что говорить про Ирнос? Кстати, а кем служил наш красавчик до дворца? Помощник целителя в городской больнице Левисворда. Тогда вообще непонятно, на кой черт ему горты? Что там у нас с образованием? Средняя магическая школа. Доучился до 14 лет. Задатки некроманта и целителя. 7-й уровень. Дипломы не получил, провалил экзамены. Только все это вранье. Маскировать ауру в провинциальных школах не учат. Это прерогатива Академии. И слабый маг-недоучка Ойслут превращается в грозную неизвестную силу. «Госпожа Валейн!» — окликает меня Корал. «Тут любопытный факт обнаружился. Покойный Пайпер 93 года назад служил в Королевской Академии Ирноса, ухаживал за зверьми, проработал 2 месяца и перешел во дворец». «Что вас смутило?» — настораживаюсь я. «То, что господин Вемер сию мелкую подробность не сообщил, но дотошный глава охраны не поленился установить и записать». Дотошность Роглора порой достойна похвалы. Похоже, все очень серьезно, господин Корл. Излагаю свои соображения, демонстрируя ауру Ойслута. Некромант пристально вглядывается, хмурится и указывает на размытые участки. «Знаете, что это, госпожа Валейн? Следы от состыковки частей, собранных из разных мест. Скорее всего, эта аура вообще не принадлежит конкретному человеку. За основу взят только возраст, который подделать невозможно». Меня самым настоящим образом передергивает. Политических интриг в Лергале не случалось издревле. Правящий вот уже 5000 лет род Валейнов пользуется уважением и поддержкой. Если министры и ведут какую-то грызню, то в пределах разумного. Архимаги у трона являются посредниками между короной и главами родов, укрощая амбиции последних и подсказывая первым. Внешних врагов у королевства нет. Порталы давно объединили множество стран в одно государство. Все наши беды — маги, преступающий закон. Но с этим справляется закрытый город. «Господин Корал, вы уверены?» «Из меня паршивый универсал и артефактор, зато в своем деле, скажу без ложной скромности, я не знаю равных. Создание искусственной ауры — наука тонкая. Ей, кроме некромантов, владеют разве что целители высшего уровня. Готов поспорить. Кто бы ни сотворил сей шедевр, этот парень — мой коллега». «Час от часу не легче. Вот тебе и въедливый Роглор. Проглядел обман у себя под носом. Но случай выходит из категории похищения горта, отягощенного убийством служителя. Очередной стук в дверь, и на пороге вырисовывается внушительная фигура начальника службы охраны. «Ваше Величество, господин Архимаг, парк тщательно обыскали, даже пруды проверили. Зверь не обнаружен». Киваю. Я и не сомневалась. «Господин Раглор, еще раз напоминаю о сохранении тайны. Ни одна живая душа не должна знать об убийстве и пропавшем Горте». На лице мага читается недовольство. Мол, незачем повторять то, что я и так хорошо понимаю. Но свои мысли он не озвучивает. Гордо удаляется. «Вы еще не знакомы с главой службы правопорядка Ларгала?» — спрашиваю у Коррелла. «К сожалению, нет». «Тогда идемте».